Глава 11. Мужчина смотрел на меня так, словно я была самым омерзительным существом на всей планете. Даже не существом, а предметом. Пылью или куском грязи, прилипшей к подошве его дорогого ботинка. Мне хотелось швырнуть в него что-то неимоверно тяжелое. Я даже не вспомнила о причине, которая привела меня в этот дом. Мне захотелось одного — сбить спесь этого высокомерного кретина. И рука уже непроизвольно дернулась в сторону кухонного стола, на котором стояла тяжелая на вид металлическая пепельница. «Господи, что ты творишь, Дарина?» — кричала моя совесть. И рука дрогнула, превращаясь в кулак. А взгляд задержался на темных кругах под глазами Мэтта, на сжатом в одну линию рте, на глубоких морщинах, рассекающих лоб. Пришло осознание, что этот человек страдает от боли. И словно подтверждая мою догадку, мужчина пошатнулся, хватаясь рукой за стену. Но крепкая ладонь нашарила только пустоту. И Фуллер с тихим то ли рычанием, то ли стоном свалился на пол. Я всего секунду мешкала. Не знала, убежать или проверить пульс на шее Мэтта. А потом стремительно рванула вперед. При падении Фуллер ударился затылком о дверной проем. И мое сердце заледенело, когда я увидела красный развод на светлом дереве двери. Руки тряслись, когда я лихорадочно пыталась нащупать пульс. Ведь не поверит никто, случись что с Мэттом. Все подозрения падут на меня. Как доказать, что не я стала причиной его падения и обморока? Или и того хуже, его смерти? Но мне повезло. Фуллер пусть рвано, но дышал. Шумно и с облегчением выдохнула. Как бы сильно ни пугал меня этот мужчина, я должна была что-то предпринять. Судя по дыханию, которое постепенно приходило в норму, он просто уснул. Решила, что появление скорой на пороге собственного логова Фуллер не оценит. А значит, никуда не стоит звонить. Коротко осмотревшись, поняла, что всего несколько шагов Мэтт не дошел до постели. Разумеется, я не смогла бы поднять его крупное тело. Поэтому решила соорудить импровизированную постель прямо здесь, на полу. Немного оттащила крупное тело Фуллера так, чтобы ноги скрылись в спальне. Уложила его голову на подушку, укрыла одеялом. Закусив губу, думала, стоит ли позвонить Гоше или тому же Славе. Звонок Вернякову отмела мгновенно. Этот тип пугал меня еще больше, чем сам Фуллер. После первых двух гудков Гоша мне ответил. Выслушав неперебиваемый короткий рассказ о событиях последних 20 минут, приятель утешил. «Не звони никуда. Он к утру очнется. Главное, исчезни сейчас и не разбуди его». «Пф, я ведь не камикадзе». Пообещав Гоше, что уже через минутку выметаюсь из дома Фуллера, сбросила вызов. На миг задержалась на фигуре мужчины, лежащего на полу. Поняла, что слишком пристально изучаю его тело. «Господи!» Человек лежит почти без сознания, а я пялюсь на него, точно воровка на толстый кошелек. Тряхнула головой, выбивая дурные мысли, и вышла из комнаты. Оказавшись в коридоре, уже распахнула входную дверь. Но так и не смогла перешагнуть порог. «Боже, что я творю?» Я понимала, что совсем скоро пожалею о своем поступке, но не могла уйти просто так. Вернулась на кухню и принялась проверять холодильник на наличие продуктов. Несмотря на стресс, усталость и минувшие события, я не успокоилась, пока плита не оказалась завалена кастрюлями и блюдами с готовой едой. Квартиру Фуллера я покинула тихо и незаметно, осторожно захлопнув за собой двери. Шумная толпа уже исчезла. Территория автосервиса погрузилась в тишину. Я дождалась приезда такси и вернулась в квартиру. А через полчаса, приняв душ и переодевшись, помчалась к брату в больницу. На душе было странно спокойно. Мысленно перебрала дела, которые стоит уладить в ближайшие несколько часов. Их оказалось слишком много. И в размышлениях я не заметила, как перестала думать о Фуллере. Это даже хорошо, поскольку я больше не собиралась показываться этому мужчине на глаза. Я кормила Феликса из ложки. Брат морщился, кривился, психовал от собственного бессилия, но ел. Еще с самого детства мой мелкий братишка превращался в сущее исчадие ада, когда болел. Был просто невыносим. И постоянно ворчал и высказывал недовольство. Сейчас я особенно сильно радовалась его тихому ворчанию. Ведь Феликс был жив, и это главное. Дверь за моей спиной неожиданно распахнулась, и всего мгновения мне хватило, чтобы понять. Пришел совсем не врач и даже не медсестра. Явился Мэтт Фуллер собственной персоной. Совсем не детский и наивный взгляд Феликса замер на моем лице, смущенным и растерянным. А потом брат посмотрел на вошедшего гостя. «Выйди!» — даже не взглянув на меня, скомандовал Фуллер. Я захлебнулась возмущением. Сжала в руках ложку так крепко, что почувствовала, как ее края до боли врезаются в кожу. Фуллер молчал, Феликс тоже. Я не собиралась так легко сбегать по первому слову. Но тяжелый взгляд мужчины переместился от брата ко мне. Захотелось испариться не просто из кабинета, но и с лица всей земли. Однако этот взгляд я каким-то чудом умудрилась выдержать. Встала со своего места и вышла из палаты, прикрыв за собой дверь. В коридоре на кушетке у окна сидел незнакомец. Судя по расслабленной позе, мужчина обосновался здесь надолго. «Как поживаете, Дарина Валерьевна?» Безмятежно поинтересовался незнакомец, привлекая к себе внимание. «Хороший нынче выдался денек, не находите?» Я настороженно смотрела на мужчину. Тот убрал мобильный телефон в карман, рукой откинул назад волосы, упавшие на лицо. «Не нахожу», — постаралась не выдать своего беспокойства. «Мы знакомы?» «Теперь да, Дарина Валерьевна», — кивнул мужчина. «Можете звать меня Седой». Возможно, мужчина со странным именем Седой прочел удивление и вопрос в моем взгляде. Снисходительно хмыкнул, улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. И это пугало. «И да, Дарина Валерьевна, мы с вами непременно подружимся», — заявил незнакомец, окончательно дезориентируя меня.